63. Маша сказала: «А ты попробуй, надо же с чего-то начинать. Вообще, ты по какому поводу сейчас переживаешь, скажи?» Игорь соврал: «Я вот переживаю, идти, не идти, передать чушь больно дерьмовое, стыдно». Но Маше врать нельзя. Другие люди, они соображают, что человек врет не потому, что он такой лгун природный, но для поддержки самого себя. Маша всех этих игр не понимала и сразу, почему однозначно, давала это понять. И Маша сказала: «Ты только себе не ври, и мне тоже, что в сущности одно и то же. Ты что хочешь сказать? Что сделаешь вид, будто всех этих катавасий, таинственных встреч и прочего-прочего не было? Ты сейчас позвонишь этой бывшей проститутке и откажешься, мол, передача мне не нравится?» «Она не проститутка, неожиданно для себя», — заступился Игорь за Екатерину Алексеевну. «Она танцовщица стриптиза». Маша расхоталась. «Вот видишь, ты уже защищаешь своих коллег». «Это правильно. Надо попробовать. В конце концов, ты же не в рабство идешь. Уйти всегда сможешь». «Дорогой Игорь Маркович», — Маша щелкнула Игоря по носу, что им должно было служить признаком настоящей близости. «Мужчина, которого я полюбила, не может быть настолько глуп, чтобы ни с того ни с сего останавливать столь причудливое извивающееся течение жизни». И Игорь, взяв свой символический декадный пропуск, отправился на телевидение. По дороге он размышлял об абстрактном. О том, что Шандец до ручки долго движется, как будто ему этот путь нравится очень. А обратная дорога, скажем так, путь к кульбиту практически мгновенен. То есть, если не выпендриваться, а формулировать по-простому, учитесь, Игорь Маркович, формулировать по-простому. Ведь вы же практически телевизионный работник. А на телевидении все говорят просто и доходчиво. Тогда получается так. Путь в пропасть долог, а из пропасти быстро. Этот оптимизм показался Игорю плохим знаком. И тогда он спросил: «Госпожа интуиция, я все правильно делаю?» Госпожа интуиция молчала. Не из-за несогласия молчала, просто потому что не любила отвечать на глупые вопросы. На этот раз в комнате Екатерины Алексеевны не было, зато там сидела другая дама, тоже немолодая, тоже густо накрашенная, ярко одетая. Игорь подумал, что и у этой дамы, и у Екатерины Алексеевны, прошлое было одно, или как минимум очень похожее по сути. Увидев Игоря, дама обрадовалась. — Вы Марков? — сколыхнулась она, протягивая Игорю руку для поцелуя. — Я вас сразу узнала. Я видела ваши пробы великолепно. Искренне поздравляю. Игорь руку целовать не стал, просто пожал, раздумывая, как так поделикатней заметить даме, что фамилия его звучит несколько по-другому. Однако Игорь думал, дама говорила: «Меня зовут Серафима Ильинична, я редактор-организатор. Впрочем, вам, начинающему телеработнику, название этой должности, наверное, ни о чем не говорит? Если коротко, я буду искать зрителей, цветь наших соседей. По поводу зрителей у вас есть пожелания?» Игорь открыл рот, не для того даже, чтобы ответить на вопросы, чтобы наконец сказать свою настоящую фамилию. Серафима Ильинична, однако, ответы на все вопросы прекрасно знала сама. «Какие у нас могут быть пожелания?» «Первая передача. Да, знаете ли, когда мы познакомились с Борисом Сергеевичем, он же был знаменитым клоуном, а я в цирковом буфете трудилась буфетчицей. Поверьте ли, сразу ее выделила, сразу. Была в нем уж тогда, видно, мощная, я бы сказала, атомная энергия. Вы еще не знакомы с Борисом Сергеевичем?» «Нет», — успел ответить Игорь. «Вам повезло. Вам предстоит удивительная встреча. Честное слово, вы удивительны. Это исключительный человек, исключительный. Волнуйтесь». Игорь понял, что здесь отвечать надо кратко, и выстрелил: «Очень». Хотел добавить еще: «А моя фамилия, между прочим», но, конечно, рассчитывать на то, что такую длинную фразу удастся принести до конца, было сущим безумием. Вот и не удалось. Серафима Ильинична начала его радостно успокаивать: «Напрасно вы, дружочек мой, волнуйтесь. На запись вам все подскажут, и у вас же будет ухо». Поскольку он на количество ушей Игоря не жаловался, он решил, что ухо — это такой телевизионный термин. Но переспрашивать не стал. Успеется. «Да и сценарий у вас будет хороший, убеждена». Тут же Игорь не сдержался. «Какой сценарий?» Он был убежден, что сценарии бывают только в художественном кино, когда придумывают, то есть, попросту говоря, красиво врут. А на телевидении пусть масса всего глупого и нелепого, за все настоящее, и герои, и зрители, а тот сценарий. Серафима Ильинична терпеливо объяснила, что у каждой передачи, оказывается, есть свой сценарий, в котором подробно расписано все, в том числе импровизации, шутки и непредвиденные реакции. Но если что-то непредвиденное все же случится, тогда поможет ухо, в которое опытные. На этом слове Серафима Ильинична сделала паузу, бросила взгляд одновременно высокомерный и сочувственный. Опытные телевизионные работники дадут неопытному нужный совет. «Я иногда сама думаю», — поделилась Серафима Ильинична с сокровенным, — «какие проблемы у ведущих? Выучи сценарий, слушай ухо и улыбайся». Она исчезла в длинных коридорах. А Игорь, с печалью поняв, что ему так и не удалось сообщить всезнающей Серафиме свою настоящую фамилию, сел на продавленный диван и осмотрелся. Комната имела вид отвратительный. Более всего она напоминала жилище холостяка, жена которого умерла лет 50 назад. Причем холостяк этот был кабаном, или в лучшем случае медведем. Хотелось верить, что человек так насвинячить не мог. Повсюду валялись кассеты, пустые коробки, шнуры бесконечной длины и всякие иные неведомые Игорю телевизионные штучки. На всех столах, стульях, диванах, подоконниках, короче говоря, на всех пологих пространствах покоились остатки человеческих пиршеств. Казалось, посуду здесь моют не после еды, а перед. Вот томятся чашки, блюдца, ножи, надежда кому-нибудь пригодится, а томятся годами. Компаниям составляли свернувшиеся в трубочки куски сыра и колбасы, шкурки мандарин, которые уж даже не пахли, недоеденные, но обгрызенные сухари и печенье, а также очень жалкие остатки мясных и молочных продуктов. На окне стоял цветок, вокруг которого образовалась изгородь из окурков. Цветок, что удивительно, видимо, поливали. Поэтому некоторые окурки пожелтели и скрючились от воды. Другие же пока еще гордо устремлялись в некогда белый с коричневыми разводами потолок. Игорь понял, что люди, работающие здесь, стараются сделать все, чтобы приходить сюда, им было противно. Наверное, поэтому тут никто подолгу не сидел, и лишь изредка забегали люди с выражением вселенской озабоченности на лице. Основная масса забегающих влетала в комнату, нервно оглядывалась, промотав. Понятно, уносилась тоже сумасшедшей скоростью. Лишь двое заметили Игоря, чего произнесенный ими текст звучал уже по-другому, чуть более осмысленно. Здрасте, не дождавшись ответа, понятно. Потом, как водится, по коридору со спринтерской скоростью. Более всего телевидение похоже на сумасшедший дом, главврач которого ушел навсегда в отпуск. Мысль была забавной, даже, пожалуй, более забавной, чем ей следовало бы быть, учитывая состояние Игоря. Игорь ощущал себя как ребенок, которого обещали привезти в зоопарк. Только готовили к этому чудесному походу, рассказывали про катание на пони, про страшных тигров и смешных обезьян, а привели на кладбище, и вот он ходит среди могил в поиске пони, тигров, обезьян. Дверь шумом распахнулась и вошла, сияя всеми зубами, Екатерина Алексеевна. За ней ковылял невысокий человек. Сверху человека венчала шляпа, снизу поддерживали калоши. Костюм, надетый на нем, явно пережил не одно историческое потрясение. Впрочем, переживал он не в одночасье, а вместе с галстуком. Рубашки на маленьком человеке не было. Екатерина Алексеевна подвела странного человека к Игорю и выкрикнула, с трудом сдерживая восторг. — Знакомьтесь, это Акакий, герой нашей передачи, точнее, вашей первой передачи. Игорь заставил себя подняться. — Игорь. — Акакий, — выговорил человек. Протянул Игорю худую слабую руку. Маленький человек. Екатерине Алексеевне представление не понравилось, и она решила внести свои коррективы. Коррективы касались, разумеется, Игоря. Ну зачем же вы так? Игорь и все. Во-первых, не Игорь, а Игорь Маркович. А во-вторых... Екатерина Алексеевна посмотрела на Акакия взглядом Деда Мороза, раздающего подарки. Игорь Маркович — наш новый ведущий программы «Соседи». А Акакий посмотрел на Игоря с уважением или даже с восторгом. Игорь его сразу полюбил. — Ну что, мальчик, кофейку за знакомство? — предложила Екатерина Алексеевна, поправив на груди сбившуюся брошку в виде царицы Нефертити. Игорь оглядел комнату и отказался. А Акакий же, потупив взор, согласился. Вздохнул глубоко и сквозь вздох прошептал. — Мне так мало чего предлагают в жизни. Так редко, поэтому я ни от чего не отказываюсь. Екатерина Алексеевна радостно подхватила электрический чайник, перевязанный белым скотчем в разных местах, словно израненный боец, и решительной походкой отправилась за водой. А в комнату вбежала девушка, принадлежащая к тому сорту юных дам, от взгляда, на которых останавливаются машины, мужчины, тетайпы, даже дожди, в общем, жизнь. Описание таких дам занятий предельно бессмысленно. Оно передаст лишь беспомощность автора и ничего другого не передаст, поэтому ограничимся лишь формальным перечислением всего того, что вошедшей девушке было. Глаза, фигура, ноги, волосы. Все это существовало отдельно и заслуживало отдельных эпитетов. Вместе же получалась красавица, которая заслуживала не слов, но восклицаний. — Вы Петров? — обратилась девушка к Игорю. При этом посмотрела на него так, что Игорь тот же час осознал свою неясную, но весьма глубокую вину. — И я, — вздохнул он от подступающего в горло ужаса. — Игорь Макарович? — Маркович. Девушка заглянула в бумаги. Игорь подумал, видимо, она умеет читать, хотя, казалось бы, зачем это такой красавице? — Игорь Маркович, — девушка встряхнула головой, отчего ее волосы еще больше рассыпались. — Через час вас ждет Борис Сергеевич. Я позвоню по внутреннему, — она показала на большой синий телефон. Трубка тут была разбита так, будто ее не разбили людей по твердым частям тела. Девушка резко развернулась, подняв небольшой ветерок, откуда ее мини-юбка стала еще больше мини, еще меньше юбкой. В дверях красотка столкнулась с Екатериной Алексеевной. Игорь обратил внимание на то, что дорогу уступила Екатерина Алексеевна. Когда дверь за девушкой закрылась, Екатерина Алексеевна подскочила и говорит, «Что надо от вас этой суки?» Она сказала, что сейчас меня ждет какой-то Борис Сергеевич. Екатерина Алексеевна по своей привычке всплеснула руками, отчего вода из чайника вылилась на чьи-то бумаги. Бумаги начали быстро желтеть. Но она не обратила на эту мелочь никакого внимания, тем более, что из ран электрического чайника вода все равно капала. — Что значит какой-то Борис Сергеевич? Да вы что? Это же наш шеф! Это же... Да вы что? Услышав слово «шеф», маленький Акакий встрепенулся, но ненадолго. Он снова опустил голову, робко взял из рук Екатерины Алексеевны чайник и включил его в сеть. Вопреки всем законам физики и жизни, короткого замыкания не происходило, происходило, наоборот, закипание воды. Екатерина Алексеевна, между тем, радостно поучала Игоря. — Бориса Сергеевича слушайте внимательно и не спорьте с ним, только не спорьте, он от этого сильно раздражается. Поняли меня? — Это мэмор хоть представилась вам? — Не успела, — вздохнул Игорь. — И слава богу! Как интеллигентный человек могли испытать стресс, а зачем вам это накануне передачи? Знаете, как она придумала себе имя? Нет? Диоделла. Представляете? Хотя на самом деле она обыкновенная Дашка. Она считает, что быть Дашкой несовременно. Это секретарша Борис Сергеевич. Она ничего не знает, не решает вообще, не значит. Борис Сергеевич держит ее, так сказать, для красоты, а решает ее помощница Марфа Израевна. С ней будьте осторожны, она за Рубину еще раньше меня познакомилась. Марф была бухгалтершей в цирке, с тех пор они вместе. Игорь решил узнать всю правду до конца, и потому спросил, в каком смысле вместе? Екатерина Алексеевна посмотрела на него с уважением. В рабочем. Сейчас в рабочем смысле вместе. Ну а что раньше было? Кто ж это знает? Чайник меж тем закипел, даже сообщил об этом коротким позвякиванием. Маленький человек по имени Акакий, положив в пожелтевший стакан 5 ложек кофе и 6 ложек сахара, спросил. — Я на запись тоже без рубашки приду. Так я жальче выгляжу, правильно? Екатерина Алексеевна вместо ответа уже вскочила, будто вспомнив про некие неотложные дела. И, бросив Игорю, после встречи за Рубином обязательно мне все расскажете, исчезла. Но они остались вдвоем. Ведущий, который никогда еще не вел передач, и герой, который вообще на телевидении был впервые. Разговор не клеился. В комнату по-прежнему врывались какие-то люди, по-прежнему мычали понятно, и убегали. Игоря удивило, что никто из них не обращал внимания на человека в шляпе, калошах и галстуке, надетом на голое тело. Еще он сделал вывод, что на телевидении работают люди многоопытные. Нельзя сказать, чтобы Акакий с Игорем вообще не разговаривали, просто они не разговаривали вместе. То есть Игорь, например, спрашивал, а трудно это, наверное, ощущать себя маленьким человеком. Акакий радостно откликался. — Очень! — начинал долго рассказывать про трудности одинокой жизни. А Игорь спокойно думал о другом, о своем. Говорил, как и медленно, трудно. Периодически он вытирал нос рукавом, как будто намекая, что вот заплачет. Когда энергия Акакия иссякала, Игорь снова спрашивал, — Тяжело вам приходится? Акакий благодарно улыбался. — Вы даже не можете себе представить! И снова говорил про свое неинтересное. А Игорь снова думал про свое, куда более занятно, периодически поглядывая на синий телефон с избитой трубкой. Но телефон молчал. И чем дольше оттягивался разговор с Борисом Сергеевичем, тем больше Игорь хотел с ним поговорить. Госпожа интуиция, видимо, проснувшись, вякнула лениво и бездоказательно. Будет интересно. Вот этого и хотелось говорить с неведомым, но прекрасным шефом. Однако пока говорить приходилось с Акаки. И дважды слова Акакии даже прорвались сквозь мысли Игоря. Первый раз, когда Акакий сказал, что на самом-то деле он Святослав, а Акакий — это псевдоним, который он взял в честь известного героя Гоголя. В тот момент своей нелепой жизни, когда понял, что навсегда обречен быть маленьким человеком. «Я не хотел давать судьбе шанса», — произнес Акакий фразу, вычитанную, видимо, в детективном романе. Вторая же история была по-настоящему трогательной. В ней повествовалось о том, что Акакий ощущал себя в сущности Акакием всегда, начиная с глубокого детства. Все годы маленького человека, который тогда еще был Святослав, мальчишки ставили на ворота. Хоть в хоккей играли, хоть в футбол, но Святослав с душой и сердцем Акакия всегда должен был стоять на воротах. Стоять на воротах — занятие, конечно, куда более ответственное, а того противное, чем, например, забивать голы. Так мало этого, Святослава, как еще били после каждого гола. А ведь проигрывает не вратарь, а команда, — высказала Акакий мысль, услышанную, очевидно, от телевизионного комментатора. Мысли вообще давались маленькому Акакию с трудом, и он их явно предпочитал откуда-нибудь заимствовать. Из-за этого складывалось ощущение, что истории свои он тоже где-то подобрал или вычитал. А синий телефон молчал. Игорь уже решил, что встречи с Борисом Сергеевичем не будет, как дверь распахнулась, и влетели вместе Екатерина Алексеевна и Серафима Ильинична. Нервно взмахивая руками, они, не забывая при этом поправлять прическу, запричитали, что, мол, пора, что Борис Сергеевич ждет, что вот наступил счастливый момент в жизни Игоря, что вот ты... Сказав эти слова, они, причем тоже одновременно, стали поправлять Игорю пиджак и сдувать с него невидимые соринки. При этом они продолжали махать руками и взбивать собственные прически. Все это еще раз убедило Игоря в том, что женщины могут делать руками гораздо больше дел, нежели мужчины, что, с одной стороны, противоречит науке, а с другой подтверждается жизненным опытом. Поправив костюм Игоря и свои прически, Екатерина Алексеевна и Серафима Ильинична подхватили Игоря и понесли по длинным коридорам. Летя между двумя женщинами, Игорь не переставал думать. Думал он, естественно, о парадоксальности жизни. Игорь был уверен, что довольно долго будет сравнивать то, что откроет для себя на телевидении, с тем, к чему привык в газете. Но быстро понял, что дело-то ненужное и бессмысленное. Как невозможно, например, сравнивать секретаршу Изольду с красавицей Диоделлой Дашей. Как глупо сравнивать уличный ритм жизни телевидения с болотным существованием газеты. Ты вообще... Нелепо сопоставлять то, что было в жизни, с тем, что стало. Единственное, что немного смущало Игоря, так это один непреложный факт. То, что было, казалось намного уютней, приятней и, в конечном счете, правильней, нежели то, что стало.